12 апреля. Никулин дал мне стопочку листков, на которых был перепечатан на машинке не больше, не меньше, как Бунин. «Читайте здесь», — сказал Никулин. Я стал читать листки один с другим. Во-первых, приятно уже то, что листки небольшие, а шрифт машинки нереальный, от этого какая-то увесистость листков, а не как бы пластинки. Бунин вдали, в чужом мире, да еще и умер. И вот листки его, тоже как будто из иного мира, с иным способом писания и чтения. Иногда вся стопка бела, чиста, пушиста, как вафля. Придя домой, прочел наугад один из своих листков. После бунинских такое впечатление, как будто некоторое время просто смотрел на тряпку. Я не русский по происхождению, и это может быть главное. У меня нет языка, в особенности того, который надо быстро поворачивать, слабые фразы. Мир я, кажется, мне вижу. Иногда только бывают пока еще что не мешающие склеротические туманы и оползни. У меня нет скорописи, помощного языка. Может быть, это потому, что поскольку я поляк, то русский язык для меня все же не родной. Это первая причина, по которой я так долго вожусь над статьями, которые от другого писателя не потребовали больше часа, прям-таки диктования машинистки. Вторая причина — это страх появиться перед публикой. Мне все кажется, что меня засмеют, будут издеваться надо мной, что все написано недостаточно хорошо. Другими словами, пиша статью, я ищу некоего настолько совершенного ее вида, что иногда статья кажется мне просто сияющей в воздухе, даже давно сочиненной в веках кем-то. Стоит мне взяться за работу, предназначенную для печати, я начинаю прям-таки вращаться на бумаге, как приколотые насекомые. Стоит мне начать писать для себя, я пишу быстро, без остановок, и хорошо. Пример хотя бы этот отрывок, написанный мной без отрыва пера. Надо ли так писать, как Бунин? Он пессимист, злой, мрачный писатель. Хорошо, деревня была страшная в его времена, но когда читаешь изображаемые им ужасы, то кажется, что он подделывается под те, кто ужасался искренне, для того, чтобы, как говорится, выйти в люди. Чего он хочет? Не знаю. Помещики ему, безусловно, милы. Кулаки нет, а помещики милы. Что же он думает, что уничтожение ужасов произойдет от помещиков? Даже Чехов с его пессимизмом верил в то, что через 200 лет жизнь будет прекрасной. У Бунина нет никакой веры. Тоска по ушедшей молодости, по поводу угасания чувственности. Его рассуждение о душе, сливающейся с бесконечностью, или в этом роде, кажутся иногда просто глупыми. Пресловутый господин из Сан-Франциско беспросветен, краски в нем нагромождены до тошноты. Критика буржуазного мира? Не думаю. Собственный страх смерти. Зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство. Умение точно описывать действительно поразительное. Однако молодая девушка, дочь господина из Сан-Франциско, с ее нежными прыщами на оголенной спине, пришла из Толстовского после бала. Бунин на фотографиях, привезенных Никулиным из Парижа и помещенных в огоньке, отвратителен. Бритое лицо, которое мы обычно видели со спаньолкой и с усами, производит впечатление не то что актерского, раздражавшего того же Бунина, а просто лица театрального жучка из одесситов, из греков. Во весь рост он просто подчеркнуто напоминает о каких-то половых возможностях мужчин, какая-то ощущаемость чресл, силы ног, какая-то почти похабная многозначительность фигуры именно в этом половом смысле. Многое становится понятно в его писаниях, особенно постоянное присутствие в его рассказах грубой чувственности, сводящийся к описанию почти во всех случаях полового акта. Как он не точен был в красках, все же он не заслуживает высокого признания, так как все его произведения говорят о его себелюбии и угодничестве. Сегодня брившийся у Маргулиса Роскин сказал, что жена Лозинского вслед за смертью мужа покончила с собой. Может быть, это и правда. тем торжественнее события ухода из жизни поэта, переводившего Шекспира и Данте. Я знал молодого писателя Виктора Дмитриева и молодую писательницу Ольгу Лешко, дочь известного писателя Николая Лешко, которые совершили одновременный уход из жизни. Он застрелил ее, согласно тому, как было договорено, и затем застрелил себя. Они оба были молоды и красивы. У него была наружность здорового мальчика, румяные полные щеки, пухлые, налитые свежестью губы. Она оказалась мне тогда похожей на цыганку. Теперь я помню только бирюзовое ожерелье на смуглой шее. Их двойное самоубийство, происшедшее вскоре после смерти Маяковского, наделало шуму. Кажется, они оставили какие-то записки из общего дневника, объясняющие их поступок. Она была дочерью ненормальной матери, которая еще долго потом жила, разгуливала в эксцентрическом костюме туристки. Отец умер от удара, за некоторое время до этого впав в склеротическое безумие, выражавшееся в желании постоянно отдавать все, что при нем имелось. Впрочем, по некоторым свидетельствам, он и при здравом уме был великолепно щедр. Известные двойные самоубийства знаменитого кинематографического актера Макса Линдера и его жены, также Читы Цвейгов. Эстетику такого поступка почувствовал и передал Иван Бунин в рассказе «Дело Корнета Елагина», где прелестно изображена полька, актриса, жалкая, безумная и неодолимая. У Бунина почти все рассказы парижской эпохи написаны на сюжет, сводящийся к тому, что мужчина стремится обладать женщиной, которая чаще всего отказывает ему. Тогда он стреляет или в женщину, или в себя. В каждом рассказе подробное описывание женского тела, белья, чулок. Описано, разумеется, очень хорошо, очень художественно. Тем не менее, это не спасает от порнографии. Бунин оказался самый порнографический писатель из русских. Даже не так, надо сказать. Не самый порнографический, а единственный порнографический. От Цыбашевых и прочих нельзя считать, так как они вне литературы. Нужно ли такое обилие, красок, как у Бунина? Господин из Сан-Франциско просто подавляет красками. Читать рассказ становится от них тягостно. Каждая в отдельности, разумеется, великолепна. Однако, когда читаешь этот рассказ, получается такое впечатление, будто ты присутствуешь на некоем сеансе, где демонстрируется какое-то исключительное умение, в данном случае определять предметы. В рассказе, кроме развития темы и высказывания мысли, еще происходит нечто, не имеющее прямого отношения к рассказу. Вот именно этот сеанс называния красок. Это снижает достоинство рассказа. В конце концов, мы, писатели, знаем, что все на все похоже, и сила прозы не в красках. Бунин замечает, что, попадая на упавший на садовую дорожку газетный лист, дождь стрекочет. Правда, он стрекочет, лучше не скажешь. То есть и не надо говорить лучше. Это, выражаясь языком математики, необходимое и достаточное определение. Но есть ли необходимость выделять из повествования такую деталь, которая сама по себе есть произведение искусства и, конечно, задерживает внимание помимо рассказа? Мы стоим перед вопросом, как вообще писать? В конце концов, рассказ не есть развертывание серии эпитетов и красок. Есть удивительные рассказы, ничуть не заполненные красками и деталями. Однако Гоголь широко применял сравнение. Тут летящие на фоне зарева лебеди с их сходством с красными платками, тут и дороги, расползшиеся в темноте, как раки, тут расшатанные доски моста, приходящие в движение под экипажем, как клавиши, тут и поднос полового, на котором чашки сидят, как чайки. Гоголь трижды сравнивал каждый раз по-иному предмет, покрытый пылью. Один раз этот графин, который от пыли казался одетым в фуфайку. Тут и запыленная люстра, похожая на кокон, тут и руки человека, вынутые из пыли и показавшиеся от этого как бы в перчатках. Читал великолепные вещи Бунина. В лирнике Родионе, в описании как одет слепой лирник, сказано, что холщовая его рубаха связана на горле красной по-славянски лентой. Краски удивительно точны. Так, например, дождь стрекочет по лежащей на земле газете. Таких красок, из которых ни одна не заставляет переспросить себя, задуматься о ее точности, бесконечное количество. В крестьянском рассказе, где в центре умирающий крестьянин, непонятно, каким образом рождаются эти краски, кто их видит. Очень часто фигурирует воспоминание о женщине, которая не любила, грустное, раздирающее сердце, но с такой же точностью выраженное воспоминание. В лирнике Родионе великолепная народная украинская песня о сироте и мачехе. Иван Бунин из мелкопоместных, обедневших на краю разорения помещиков. Эпоха уже с декадентами Блоком, Врубелем, миром искусства и вскоре с войной. Восторженные воспоминания об охоте, огненные собаки, ветер, свистящий, гудящий вдоль ружья, помещики в расстегнутых поддевках, мертвый волк на полу гостиной со скальными зубами и проливающий розовую кровь. У Чехова красок, по крайней мере, в 100 раз меньше. Почему? Он не мог их увидеть? Или не считал возможным назвать? В рассказе Тина от героини пахнет сладким запахом жасмин, и все. А рассказ невероятно ярок. Чехов, между прочим, неким образом модернизировал анималистические краски. Он может сказать, например, о мусоре, сдуваемом ветром с мостовой, что этот мусор улетал так быстро, как будто ему было стыдно за себя, и он хотел бы скорее скрыться. Образных выражений такого порядка у Бунина уже не встретишь ни одного. Чехов гораздо сильнее Бунина. Почему? В одном из этих отрывков Бунин пишет о том, что когда встречал 50-летнего человека, то перед тобой было даже как бы страшное существо. Теперь, пишет Бунин, он сам уже в этом возрасте. Подписано «Приморские Альпы», 1925 год. Я встретил его тогда в Одессе, на Екатерининской, в году 1915, то есть тогда ему было уже 40 лет. Позже, когда на собрании артистов, писателей, поэтов он стучал на нас молодых палкой и уж безусловно казался злым стариком, ему было всего лишь 42 года. Но ведь он и действительно был злым стариком, и, мало того, именно злым костяным стариком, дедом. Так как это произошло по пути к бульвару, расположившемуся над морем, то всех троих, участвовавших во встрече, охватывало пустое, чистое, голубое пространство. Сперва мы шли по направлению к морю, только мы и двое, я и Катаев. Поскольку мы именно шли, куда-то направлялись, то не очень смотрели на пространство вокруг. И вдруг подошел третий. Тут и обнаружилось, сколько вокруг нас троих голубизны и пустоты. «Познакомься, Юра», — сказал Катаев, и затем добавил, характеризуя меня тому, с кем знакомил, «это тот поэт, о котором я вам говорил». Имени того, кому он меня представлял, он называть не осмелился, я и так должен был постигнуть, кто это. Тот протянул мне руку. Я подумал, что это старик, злой старик. Рука, подумал я, жесткая, злая. На нем была шапочка, каких я никогда не видел, как будто бы из серого коленкора. Да, он был также и с тростью. Он стоял спиной к морю, к свету, и был поэтому, хотя и среди голубизны, но силуэтом. И поскольку силуэт, то бородка его, видимо, мне в профиль была такая же, как и форма трости, твердая, загнутая и злая. Этот старик еще прожил много лет, целую жизнь, написал много прекрасных страниц, получил из рук шведского короля награду за то, что писал. И недавно этот старик умер. Иван Бунин.